207. Как поучительны многие наблюдения из жизни. Можно изучать успех внешних действий в зависимости от сердечного устремления. К тому же можно изучать, какие именно уклоны стремления действуют на внешние волны токов. Можно видеть, как иногда ничтожное условие с точки зрения житейской оказывает огромное влияние на действие внутреннее, и наоборот. Малейшее желание недостойное может разрушить уже готовые здания. Но на деятельность сердца не принято обращать внимание. Люди готовы обрекать себя на любые несчастья, нежели подумать о причинах их. Также мы озабочены видеть, как около магнитных центров люди могут допускать невозможный ход мышления, не желая запомнить, что именно около этих центров надлежит особая настороженность. Конечно, каждый думать может о себе, но там, где шаг тысячелетий, там неуместно порхание бабочек. Нужно, наконец, научиться соизмеримости. Мысли о высшем должны порождать высшее.